Глава 50. Я не спешил, стараясь продумать разговор. Нелегкое предприятие. Мне вообще не хотелось говорить. Однако, если я не поеду к Миллеру, он прибудет сюда сам. Не сам, так пошлет кого-нибудь. В его распоряжении сотни посыльных, и все в синей форме, с пистолетами. Когда приходит беда, они налетают не поодиночке, а целыми стаями. Я бродил по комнате и ждал, чтобы меня осенило. В голову лезло лишь одно — попробовать от всего отказаться. Ты что, шуток не понимаешь, Джерри? Прости, если получилось не смешно. Страшась, что он прикажет обыскать мою контору, я собрал все улики, связывающие меня с Экофронтом. Сегодняшние их послания и пленки разговоров казались мне наиболее опасными. Я положил их в конверт. Туда же отправился носовой платок. Запечатав все это липкой лентой, я сделал надпись «Хранить, передать лично Алберту Сэмпсону или его наследникам» и подписался. Затем я вложил конверт в другой, побольше. Нашел марки, написал адрес моего адвоката, но почтовый индекс не поставил. На почте наказывают за это тем, что доставляют письмо на день позже, а то и на неделю. Вот и прекрасно. Прежде чем я вышел, зазвонил телефон. Я не стал отвечать, а когда звонки прекратились, перевел аппарат на автоответчик. Миллер договорился с охранником при входе, чтобы меня сразу направили к нему. Дорогу я знал, так как довольно часто бывал у него в кабинете, как, впрочем, и во всех прежних кабинетах. Даже знал его стол, когда Джерри только перевели в уголовный отдел. Но тогда еще был он слишком зеленым, чтобы иметь собственное помещение. Да, мы знакомы с ним целую вечность. В школе мы оба не могли вписаться ни в какие компании, поэтому нас тянуло друг к другу, хотя черные и белые в те времена не особенно смешивались. Миллер и я. Мы оба были как бы изгоями, говорили односложно и вместе одалживали чужие автомобили для коротких поездок, приносивших нам истинную радость. Но как-то раз, на скорости, мы не вписались в поворот. За рулем тогда сидел я, но мог сидеть и он. До дома мы доковыляли на своих двоих. Мы тогда поняли, нам не наплевать, живы мы или мертвы, что еще больше отдалило нас от всех подростковых компаний, с которыми нам вроде бы полагалось ошиваться. Нынче эти компании более организованы и называются бандами. Авария также заставила нас осознать силу слова. Вспоминать о поездках на ворованных машинах и безопаснее, и даже интереснее, чем ездить на них в действительности. Да, я знаком с Миллером очень давно. Подвели меня не ноги, а желудок. Выскочив из лифта, я бросился в туалет. Дверь в него я открыл, но до унитаза не добежал. Сперва меня вырвало на бегу, потом я опустился на колени. Жизнь отыгрывалась на мне, стрессы, амбиции. Все это лужей растекалось по кафелю. Меня трясло и знобило. Рядом появился какой-то человек в старых коричневых ботинках, штопанных зеленых носках и без манжет на брюках. В ящике рядом с бумажными полотенцами есть тряпка, — сказал он. Я попытался выговорить. — Спасибо? — Удивительно, — добавил он. — Моркови вы совсем, что ли, не едите? Затем он ушел. В голове у меня прояснилось. Миллер был не просто полицейский, который сейчас стоял между мной и моей свободой. Он был человек, надежды и мечты которого я знал как свои собственные. Я встал с колен, вытерся, как мог, привел себя в порядок и отправился навстречу со своим дружком.